Глава 16. Рита. Напрасно думала, что хуже быть не может. Может. Да как с Намироном. Этот наглый мажористый прохвост вел какую-то свою игру и знакомить меня с правилами не собирался, кажется. Сплошные намеки, загадки. А по факту дуля в кармане. Мало ему в своей жизни бардака. Он еще устроил его в моей. Будто у меня и так все было в розовых единорогах и блестках. Отнюдь. Судьба подкидывала сюрпризы. Но я пыталась стоически их принимать и разбираться со своими проблемами. Самостоятельно. Думаю, в этот раз сама точно снова справилась, но кандидат номер 3 решил, что он самый крутой во вселенной. Злая была на Селезнева. Очень. И Дашкины попытки выгородить его не увенчались успехом. Удивляться только оставалось, когда эти двое успели подружиться. По крайней мере, создавалось такое впечатление, что парочка явно нашла общий язык. Не скажу, что это приводило меня в дикий восторг. Напрягало? Да. Но не радовало. «Не будь занудой», — растянувшись на кровати, зевнула Даша. «Зато Артем отстал вместе со своей семейкой. Они бы нас стеснялись всю жизнь. А тебя бы попрекали. Мол, беднота вышла за нашего правильного мальчика», — гнусавым голосом протараторила сестрица. «Может, и не вышло бы», — развела я руками, запихивая в рюкзак учебники. «Да, конечно, утешай себя», — фыркнула она. «Кстати, зачем тебе рюкзак? Мажорчик же дал понять, что требуется чемодан». «Рит, а можно я буду в гости к вам приходить? Собаку выгуливать, цветы поливать, например». «Даша, стоп!» — взмахнула я рукой, точно фокусник. «Какой чемодан? Собака и цветы. Во-первых, чемодана у меня нет. Только рюкзак и сумка на колесиках, с которой бабушка на рынок ходила. Во-вторых, я никуда не собиралась. С Мироном? Уж точно. Ненадежный он. Да и кто знает, что ему вообще в голову могло взбрести. Но чего ты сразу, Рит? Я бы согласилась», — протянула она мечтательно, разглядывая узор на ковре. «Когда будет тебе 18, тогда и обсудим. Ложись спать. Завтра в школу». «Ага, и тебе тоже», — пробурчала она, заставляя меня едва ли не заскулить. «Снова? Да сестра издевалась». «Но можешь не ходить», — тут же встрепенулась Дашка, видимо, сообразив, что сказала лишнее. «Мирон обещал разобраться». Я только присела на стол и коснулась лба ладонью. «Боже, Селезнев и разобраться. Чем? На кулаках с директором? Или будет пытаться всех очаровать? Даша, я запрещаю тебе с ним общаться». «Это еще почему?» — вскочила сестра с постели, уперев руки в бока. «Точь в точь, как делала наша бабуля. Он на тебя плохо повлияет. Ты просто завидуешь», — продемонстрировала Даша мне язык. «Мы сумели подружиться, а вы постоянно ругаетесь. Между прочим, он милый. Могла бы и добрее с ним быть». «Он тебя подкупил?» — склонила я голову, не веря своим ушам. «Это что же получалось? Важный гусь Селезнев переманил мою сестрицу на свою сторону. Ну нет, я так не играю». «Меня?» — возмутилась моя младшая. «Я так похожа на наивную овцу?» «Тебе 12, напомнила ей. «Кажется, я в твоем возрасте играла в куклы и прыгала в классике во дворе». «Ага, зато в 19 горбатишься на 3 работах». «Ой, все, Ритка, нудная ты, да и жоги», — заявила мелкая фурия, накрывшись одеялом с головой. А я осталась наедине с собственными мыслями. Конечно, касались они не только всего вышесказанного, но и Мирона. Не знала, что с ним делать дальше. Свел же нас черт на одной тропе. Наша небольшая квартирка тонула в тишине, которая воском растекалась по коже, завораживая и успокаивая. Я нуждалась в ней после пережитого за вечер. Сложно это было — держать себя в руках, когда хотелось схватиться за голову и верещать, как подстреленная. Но вместе с тем все воспринималось через какую-то призму. На бабулю не злилась, понимала внутренне, что не от хорошей жизни Она решила устроить мое будущее. Но я четко дала себе установку не позволять никому управлять своей судьбой. Из раздумий меня выдернул свист за окном. Зрение закрыло створку. Теперь беспокоилась, как бы не проснулась Дашка. Все-таки она была еще ребенком, а детям требовался здоровый сон и покой. Выглянула наружу, пытаясь разобраться во мраке. Кто там такой рисковый? Район у нас был не самым благополучным, но старушки бдели и никому не позволяли выкидывать подобные фортели. «Киселева!» Мимо пролетел щебень и только чудом не попал в меня. «Ты спишь, что ли?» «Ты идиот?» Зашипела я, узнав этот тембр сразу же. «Смени пластинку. Ты повторяешься, детка?» «Чего тебе надо, Мирон?» Погрозила ему кулаком, сомневаясь, что на него это произведет впечатление. «Ты. Мне нужна ты». «Губу закатай». «Скажи это моему деду». Засмеялся этот тип. «Кстати, ты чемодан собрала?» «Аж пятый раз, милый», промычал в ответ, оглядываясь то и дело на дверь. Беспокоилась, что бабуля решит проверить, чем мы заняты с Дашкой. И вот тогда Мирону, Ленька Кузьмин, покажется сущим ангелом. Майба с легкостью могла поставить на уши весь двор, а ее подружки-пенсионерки — божьи одуванчики, похлеще Интерпола. Им труда особого не составило бы отыскать Селезнева за несколько суток. «Отлично, спускайся. Правда, планы поменялись», — произнес Мирон уверенно, будто действительно веря, что я куда-то с ним отправлюсь. «Да ни за что. После свадьбы только». Смешок сорвался с губ. Получилось немного нервно. А как иначе реагировать-то на происходящее? Дурацкая сцена, и Мирон такой же. «Ты снова без дела не сидела и подыскала за пару часов себе жениха?» «Доброй ночи, Селезнев. Встретимся завтра на парах». «Не получится». Свет фар случайной машины осветил фигуру Мирона. Я отметила, что, похоже, этот индюк не шутил. «Киселева, у тебя полчаса на сборы. Мы улетаем». Он совсем рехнулся. «Сборы? Да никуда я с ним не пойду. У меня сестра, работа, учеба, бабушка, в конце концов, которую хватил бы удар, услыша она в эту минуту Мирона. А этот паршивец, словно мысли мои на расстоянии прочитал, взял и поднялся. При этом еще так от души в дверь ударив, что захотелось сделать то же самое, только ему по лбу, скалкой». Распахнул входную, юркнув в коридор на цыпочках. Из бабулиной комнаты доносился звук работающего телевизора. Снова какая-то мыльная опера шла, видимо. А значит, ближайшие полчаса она точно носа не покажет. «Ты решил меня доконать?» — прорычал яростно, глядя ему в глаза. «Делать мне больше нечего, Киселева. Но, кажется, мы попали». «В смысле?» Сдвинула брови, внимательно его слушая. «Куда попали? Почему? Что я вообще, черт подери, такого сотворила? Что судьба мне его подкидывала и подкидывала?» Между прочим, Селезнев не был счастливым случаем, чтобы за него хвататься двумя руками. «В прямом», — пробубнил Мирон, отодвигая меня плечом и протискиваясь внутрь. «Ты куда собрался?» Опомнившись, взмахнул я ресницами несколько раз, пытаясь его удержать. Поздно. Он нагло прошел в кухню, устроился за столом. Правда, поначалу какое-то время присматривался к табурету, похоже, опасаясь опускаться на него. Эх, если бы знала, что явится, ножки бы подпилила. «Ритка, ты должна меня выручить». «Снова? А немного ли ты хочешь? Я, кажется, не устраивалась в Красный Крест, чтобы выручать себя каждый раз». «Злюка!» — зашипел Мирон. Сцепил пальцы в замок, уставившись в окно. Мечтательно посидел так, минуты две, а затем продолжил. «Отец требует, чтобы я прилетел на его свадьбу. Вся семья в сборе и все такое». Начал Селезнев. «А мне не хочется. Только старшие поколения настаивают, чтобы все как у людей». «И? Лети. Кто тебе не дает?» «Так они ждут, что я прилечу с подружкой». Пожал Мирон плечами. «Искать лень. Слушай, подсоби. А то братья под расходу с красотками, а я...» Вздохнул Селезнев с тоской. «У тебя температура?» Коснулся я ладонью его лба. Ты как это себе представляешь? Да нормально. Развел он руками. Ничего сложного. Ну, пропустим недельку. Зато море и солнце. Хотя я не уверен, что вода теплая. Я против. Сразу замотал головой, даже не дослушав его до конца. Поздно. Выдохнул. Этот гад богатенький. Я деду уже сказал, что лечу с тобой. Поверь, проще согласиться, чем спорить с моим стариком. Но почему я? Вскочила с табурета, закружив по кухне, а сама не переставала оглядываться на дверь. Проклятие! Не хватало еще, чтобы нас кто-то тут застал. Ну, ты вроде ничего такая. Хмыкнул он. Поскреб щетину на подбородке, присматриваясь ко мне. Подзагоришь и будешь вообще отпад, а то сейчас бледная точно моль. Вот ты... Да знаю я, знаю, козел. Перебил Мирон, широко улыбнувшись. Короче, твою пожилую охрану дед возьмет на себя, а ты собираешь мотки, самолет утром. Нет, нервно усмехнулась. Это мне все снится, да? Если бы. Поднялся Мирон, потянулся сначала в сторону, потом поднял руки над головой, желая размять тело. Да ничего не будет, Рит, не обижу. Все внутри меня металось от невозможности принять решение здесь и сейчас. Я не знала, но понимала. Проще отказаться. Только что-то в душе пищало так робко, напоминая, что мне всегда хотелось увидеть море. Как солнце медленно опускается, растворяясь в волнах. Я никогда не видела его в своей жизни. Только по телевизору и в журналах. И велико было искушение поддаться. К тому же Селезнев пользовался запрещенными приемами. Улыбался так очаровательно и нагло, что зубы разом все сводило. Голова готова была взорваться от кучи мыслей. А как они тут без меня? А что будет, если я честно все расскажу бабушке? Вот прямо в это мгновение. Она спустит Мирона одного с лестницы? Или на пару со мной? Ну ты и трусиха, Киселева. Уже стоя на пороге, произнес он. Неужели на моем лице была вся гамма эмоций и переживаний по этому поводу? Ритка, да не буду я к тебе приставать, наверное. Правда, не ожидал, что у зубрилки такая душа заячья. Эй! Возмутилась я, смерив Мирона взглядом. Трусиха! Чуть подавшись вперед, снова отчеканил он практически мне в губы. Терпеть не могла, когда кто-то пытался взять меня на слабо, а Селезнев именно этим и занимался. Мгновения хватило, чтобы искры в душе превратились в пламя азарта. Трусиха, значит, бледная моль. Как они еще, интересно, меня называли? Выдохнула, словно пыталась за этот миг разом все взвесить и выбрать правильный вариант. Ну хорошо, ты сам напросился, красавчик. Я согласна, процедила с обидой в голосе. И только попробуй нарушить договоренность.